небо и земля, как два рукава, как два рядом, а рядом вновь ты и я. Парит душа, а в сердце космос, плеяды, сферы вновь устремляется сюда, твоя, моя искра. Вновь в храм телесный через века плод и вера, вот чудеса. Вновь мерности края, твоя рука в моей, поверхности глади роковой, то череда и полоса души твоей, уже вбирай не меня. Вновь огонь, вода, так глубина, пульсация пошла. Вот ритм, динамика, волна, вот эйфория тебя, вот птица вновь летит в верхах, то есть соединение пусть пока в потьмах, то зримый факел в небесах, то нежный взгляд из-под бровей, соединение в днях, единый вновь поток зашел, земля и небо вновь одно, а макаш заново дает клубок, да тихо песенку ведет. Мы слышим мерное звено, то в злате и серебра веретено.